Никто не настаивает на том, чтобы мать кормила ребенка грудью до года. Изодранным в клочья оказывается из-за этого и процесс регулярной полевой подпитки ребенка, когда они с телом матери образуют единую биополевую капсулу, крайне необходимую малышу и в плане информационном, и в плане защитном. Очень рано детей начинают кормить смесями. В результате уже к 6 годам до 90% детей, даже из тех, которые родились здоровыми, имеют на всю жизнь загрязненную, зашлакованную, неполноценную печень. Потому на всю жизнь, что обычае регулярно чистить ее человечество не обрело до сих пор. В отличие, например, от постоянного наведения внешнего лоска на личину и действительно высокого искусства макияжа. Дети обретают подпорченный желудочно-кишечный тракт и множество других серьезных внутренних дефектов. Подобная инерция насильственного разлучения роженицы с новорожденным и отрыв его от груди продолжается и после того, как все губительные последствия подобной практики стали известны и общественности, и медицинской науке. Наши замечательные новаторы и педагоги родители Никитины, чьи труды издаются и переиздаются во всем мире, лишь у нас в Отечестве окружены стойким ореолом недоброжелательства, замалчивания со стороны официальных органов. Никитины пишут, что после того, как они стали кормить детей грудным молоком в первые же часы после рождения, у их младенцев не стало в последующем ни следа, никаких аллергий. Дети росли безупречно здоровыми. Да, Никитиным пришлось вступить в конфликт с общепринятыми в академической медицине порядками. Но доколе же будет человек для субботы, а не суббота для человека, вспоминая соответствующее изречение. И все-таки почему под здоровье каждого из нас с первых же минут, часов, дней нашей жизни закладываются мощные мины замедленного действия? Может быть, пора устремиться с достаточной степенью настойчивости к тому, чтобы получить на это официальный ответ от ведомств, которые сплошь да рядом награждают степенями и званиями как раз наиболее консервативных своих деятелей. И не только получить ответ, но изменить ситуацию. Продолжим, однако, разговор о младенческих годах нашего милого Толика. Имею основание полагать, что лишь сотые доли 1% нашего населения всерьез восприняли тезис «раньше плавать, чем ходить». А ведь это принцип огромной методологической важности. Дело даже не в том, что малыш прекрасно физически закаляется, хотя и подобная закалка весьма существенна с позиции нашего долговременного здоровья. Суть вопроса кроется в гораздо более крупной категории. Ведь развитие нашего мозга, активное совершенствование нашего интеллекта и нашей психики напрямую зависит от количества и качества сигналов, которые поступают в него на ранних стадиях развития. Чем больше человек получает активных и прочих импульсов от окружающей его действительности, сигнализирующих о себе через многочисленные рецепторы, тем полезнее и полноценнее раскрывает он свои внутренние потенциалы. Когда берешь малыша за лодыжки и жестом акушера поднимаешь его над водой, а затем быстро опускаешь его в ванну, а возраста ему не более 3 месяцев, потому что после этой солидной поры уже утрачивается рефлекс автоматического замыкания рта в водной среде, он начинает прекрасно плавать, работая ручками и ножками. Сначала он беспорядочно барахтается, но затем при помощи старших все более осознанно. И любо-дорого смотреть, с каким наслаждением работает на воде и под водой, с каким азартом плавает 3-, 4-, 5-месячный младенец.